Алло, Святослав Викторович, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Меня зовут Семен, и я большой поклонник вашего творчества. Хочу поздравить вас с возвращением в эфир. Вы недавно записали новые записи, очень было приятно послушать. Записи? Вы что, охуели, что ли? Ну, почему? Ведь на сайте лежат уже буквально за последнюю неделю уже 4 новых записи. Ребят, давайте меня не беспокоить, ладно? Ну, я так вам что-нибудь сказал не то, извините, пожалуйста. Да не, ну что вы, как раз все, что вы говорите, это исключительно то. Вот прокомментируете запрет на гей-пропаганду в Санкт-Петербурге? Пропаганду чего? Ну вот запретили сейчас геям, лесбиянкам и транссексуалам в Санкт-Петербурге выходить на акции. Дело в том, что вот, геи, лесбиянки, это тупиковый вариант вообще в, так сказать, в человечестве. Это тупик, это вообще могила, понимаешь ли? Это нельзя пропагандировать, потому что это ноль, это зеро, большой зеро. Да, но это же ведь наследственное, это не... Это не наследственное, ничего подобного, не верю в это. В это не верю, это исключительно воспитание, среда и прочее влияние. Да, но ведь... Не верю в это. А Международная организация здравоохранения признала... Я мало в том, организация здравоохранения, я больше знаю, чем она, блядь. Ну хуя мне, они для меня не авторитет, паренек, ты понимаешь, милый? Да, но как же так? Это же права человека все-таки. Какие права человека? Ебаться в жопу, что ли? Соблазнять потом других мальчиков? Ну, ты что, охуел? Это уголовно наказуемое дело. Нет, вот когда... За это нужно сажать и солнечный Магадан посылать. Все, ведь полно же ведь педофилов среди натуралов. Ваше соединение завершено. Удаленное